Глава 8. Мне снились кошмары. Всю ночь напролет в меня вливался туман. Я чувствовала это так отчетливо, что даже когда просыпалась от ужаса, не всегда могла отличить сон от яви. В действительности туман тоже был, но не пытался забраться в мою кровать. Только стелился по комнате вдоль пола. Несколько раз я включала лампу, чтобы проверить. При голубоватом свете туман казался совсем жутким и потусторонним. Но, как Ревел и говорил, туманных существ в комнате не было. Я переводила дыхание, делала пару глотков воды, выключала свет и снова засыпала. А сон с туманом опять повторялся. Туман наполнял пространство и вливался в меня бесконечным холодным потоком. Наполнял каждую клеточку, не давал дышать. Я силилась в нем закричать, но стоило открыть рот, как туман вливался и в него. Холод и боль, беспросветный туман. Вот и все, что было в реальности этого сна. Я снова проснулась, отчаянно вдохнула, потому как казалось, что до сих пор задыхаюсь. Но на этот раз вместо тумана в легкие влился живительный воздух. Холодный, и все же именно воздух. Им можно дышать. Я дышу. Я все еще жива. Приподнялась на локте и встретилась взглядом с горящими синими глазами. Они горели, как два драгоценных камня, в которые вставили световые шары. Я закричала. Мне на рот тут же опустилась ладонь. Замычав, я попыталась вывернуться. Замолотила руками, заелозила ногами. Дракон потянулся и включил свет. Его лицо оказалось прямо перед моим. Я затихла, узнав ночного гостя. «Еще один такой вопль, и сделаешь меня глухим! Тогда совсем шансов на отборе не будет!» — проворчал Ревел. Я больше не пыталась кричать. Смотрела на него во все глаза и ждала, когда дракон, наконец, уберет руку. «Все? Узнала меня? Кричать не будешь?» Я закивала, затем замотала головой, мол, узнала, кричать не буду. Ревел отнял руку от моих губ. Я облегченно вздохнула. «И часто тебе снятся кошмары?» «Каждую ночь». «Каждую? Что-то я не слышал твоих криков». «Сегодня впервые удалось закричать. Обычно я просто захлебывалась в тумане». «Твои сны изменились после Наркояра?» «Да, они начались с Наркояра». «До Наркояра ты не видела кошмаров?» Взгляд Ревела стал еще более внимательным. «Не такие. До Наркояра видела пару раз. Но тогда я просто тонула в тумане. А сейчас все иначе. Сейчас я не просто в нем тону. «Туман вливается в меня! Я задыхаюсь!» Передернула плечами. Все эти кошмары по-прежнему стояли ко мне слишком близко, как будто за спиной дожидались, когда снова засну. «Сны как-то связаны с Наркояром. Я думала, это из-за туманной магии, из-за того, что происходит в моей жизни». «Да, это из-за туманной магии». Ревел смотрел на меня так внимательно, будто пытался проникнуть мне в душу. «Но во время Наркояра...» Ты больше всего с ней взаимодействовала. Это прекратится? Или мне до конца жизни придется смотреть по ночам кошмары? Прекратится. Ревел поднялся и собирался уже выключить лампу, но я потянулась за ним и схватила за руку. Между прочим, дракон был опять в одних штанах. Что такое? Я хотела спросить. Спрашивай. Это правда, что если я умру, тебе придется продолжить отбор одному? «Тогда в чем смысл пар?» Ревел смерил меня задумчивым взглядом. Видимо, размышлял, стоит ответить или лучше уйти. Все же присел обратно на кровать и сказал. «Одинокий дракон не может занять трон. Это можно сделать только в паре». «Почему?» «Так заведено», — чуть помолчав, пояснил. «Испытания на отборе бывают опасны. Иногда так случается, что кто-то погибает. Чаще все-таки невеста». Но бывает, что и жених. Если дракон и драконица остаются без пары, они могут пройти Наркояр и образовать новую пару. Если пару образовать невозможно, действует магический договор. Кто начал отбор, тот должен его пройти. Но занять трон уже все равно не сможет. Магия его не выберет. Значит, если я погибну и погибнет жених Терлы, вы снова сможете образовать пару? «Какими только путями ходят твои мысли!» — фыркнул Ревел. Шион, жених Терлы, крайне силен. Он вряд ли погибнет. А вот я так не думаю. Если Терла захочет заполучить Ревала... Ивона! Дракон вздохнул. Ты можешь не доверять мне, но верь хотя бы тому, что я не могу от тебя избавиться, даже если очень этого захочу. А если кто-то решит тебе помочь? Вспомни ночных змей. Попытались помочь, но ничего не вышло. Я буду приходить тебе на помощь раз за разом. Ты в безопасности. По крайней мере, настолько, насколько человек вообще может быть в безопасности на драконьем отборе. Я могу умереть на испытании. Возможно, ты не успеешь мне помочь. Да, можешь, не стану скрывать. Но такова ситуация, в которой мы с тобой оказались. Зачем ты решил пойти на отбор? Ты веришь, что можешь победить на пару с человеком? Не знаю, Ивона. Просто я не привык сдаваться. А теперь спи. Он поднялся и выключил свет. «Почему ты пришел?» — уже в темноте спросила я. «Потому что твой крик разбудил меня. Звук не проходит сквозь стены в коридор, но в своей спальне я прекрасно слышу, когда ты кричишь». «Постараюсь больше не кричать». «Уж постарайся». После того, как я заснула, туман снова наплывал на меня. Но как-то вяло, скорее покачивал на своих волнах, так что я как будто задремала внутри сна. И действительно, больше не кричала. А наутро служанка вплыла ко мне в спальню и вручила записку. Я развернула ее с удивлением, узнала почерк Ревала и прочитала. «Завтрак состоится в общей трапезной. Я зайду за тобой через час. Надень что-нибудь традиционное». Похоже, не выйдет держаться от участников отбора подальше, как я изначально планировала. Но, с другой стороны, хорошо, что нас зовут на совместный завтрак. Не придется целый день сидеть в комнате. Ревел зашел через час, как и обещал. Я встретила его в платье из чешуи гарана. Камзол Ревела тоже был сшит из этой чешуи. «Это официальный прием?» — спросила я. «Раз нужно было одеваться традиционно». «Нет, завтрак самый обычный. Так что можешь расслабиться». Ревел подал мне руку, но в его глазах я уловила напряжение. «Тогда в чем подвох? Официальное мероприятие будет после завтрака?» «Можно сказать и так», — Ревел помрачнел. «После завтрака состоится первое испытание». «Кажется, внутри меня что-то оборвалось». «Вероятно, мне стоило одеться как-то иначе». Я сглотнула. «Нет, Ашаран сказал, что одежда значения не имеет». Мы, наконец, зашагали по коридору, но я почти не обращала внимания на дорогу. «А если нам придется бегать и прыгать?» «Ашаран же сказал». Но я перебила, начиная впадать в панику. «Да, сказал, чтобы те, кто в платье, умерли сразу». «Ивона!» Ревел обхватил меня за плечи, развернул к себе и легонько встряхнул. Назревавшая была паника тут же отступила. «Ашаран выбирает испытания, исходя из древних обычаев. Но он не враг нам, он всего лишь хочет выбрать достойную замену себе, а не поубивать участников. Если Ашаран сказал, что одежда значения не имеет, значит, так оно и есть». «Значит, бегать и прыгать не придется?» «Не придется. Если бы Ашаран хотел посмотреть на участниц, бегающих и прыгающих в платьях, он бы велел всем одеться в платье, а так кто-то мог прийти в костюме. И это поставило бы всех в неравные условия». «А Ашаран ожидает увидеть честную борьбу», — заключила я. «Все верно. Но если не бегать и не прыгать, тогда что? Опрос? Кто как знает законы Шатьера?» «Все может быть». «Но ты сказал, что испытания выбираются с учетом древних обычаев». «Видишь ли, Ивона, доступ к этим свиткам есть только у правящих драконов. Я не знаю, какие будут испытания». «Разве испытания проводятся не на глазах у зрителей?» «Нет. Как правило, испытания не превращают в веселое зрелище для любопытных». «Успокоилась?» «Да», — я перевела дыхание. «Еще поживем, значит. Это хорошо. Я, конечно, постараюсь не опозориться, но в конечном итоге мне не так уж и важно, как именно проходить испытания, вернее, насколько хорошо. Да и сам Ревел должен понимать, каковы его шансы на отборе в паре с человеком, так что лишний раз нервничать точно не стоит. Не сегодня, по крайней мере». В трапезной уже все собрались, кроме Ашарана. Драконы старались выглядеть расслабленно, разговаривали между собой, шутили над драконьем, но общую атмосферу я все равно уловила, как и напряжение, застывшее в воздухе. Драконы старательно пытались его замаскировать, однако напряжение все равно чувствовалось. «Ревел готов опозориться!» — радушно встретил его, переходя на общечеловеческий Тереж. «Ну, конечно». «Я-то вряд ли опозорюсь, как и моя невеста!» Он обвил мою талию рукой, вместе с тем отодвигая стул и помогая мне присесть. «Уверен, Ивона будет выступать на пределе человеческих возможностей. Но каков будет ваш позор, если вы все равно окажетесь позади нас?» «Ух, по-моему, со стороны Ревела это слишком самонадеянно. Чтобы мы, да вышли вперед?» Драконы только заухмылялись. Варна, как всегда, захихикала. Никто не воспринял заявление Ревела всерьез. И это внезапно задело меня. А Шаран появился только после завтрака. «Ну что, готовы к первому испытанию?» — бодро вопросил правитель Шатьера. «Конечно, готовы! Мы ведь здесь именно для этого!» «Не будем тянуть треххвостого реляка за средний хвост», — заявил Гортах. Как я заметила, он у них самый болтливый. А поговорка жуть. «Следуй за мной», — сказал Ашаран и призвал туман. Ревел взял меня за руку. Все участники отправились вслед за правителем. Когда туман развеялся, я с интересом и настороженностью осмотрелась вокруг. Мы очутились на опушке леса. И все бы ничего, но из леса валил густой туман. «Ты знаешь, где мы?» — тихо спросила я. У драконов слух острый, так что остальные тоже услышали. Заухмылялись самодовольно. «Да, Ивона», — откликнулся Ревел мрачно. На миг мне даже показалось, что нас сегодня все-таки будут убивать. «Это лес откровений». Название мне совершенно не понравилось. Откровения, которыми я готова поделиться, вряд ли порадуют драконов. «Участники!» — заговорила Шаран, привлекая внимание. «Вероятно, вы все задаетесь вопросом, какое же из откровений мы должны сегодня увидеть? Расскажу. Для правителя Шатьера очень важно уметь бороться со своими страхами или же не бояться ничего. Это вам и предстоит проверить. Кто окажется смелее, кто лучше всего контролирует себя и справляется со страхом. Вперед! Как вы знаете, если страхи будут повержены, туман сам выведет вас из леса». Драконы взяли своих драконец за руки и повели к туману, выползающему из леса густыми клубами. Мы с Ревелом зашагали к лесу последними. «Они ведут себя так, будто уже были в этом лесу», — заметила я. «Да, некоторые были», — подтвердил Ревел. «Пока растем и обучаемся, мы проходим серьезную многоплановую подготовку. Драконы из семи древних родов тем более». «Но не все так однозначно. Страхи со временем меняются или возвращаются. Ашаран прав. Это важно проверить, кто на каком этапе находится сейчас. Однако меня беспокоит не это. Ты, Ивона, не была в этом лесу ни разу и не знаешь, чего ждать». «Наверное, я могу предположить, что пугает меня больше всего. Крысы, насекомые, может быть, грязь. Пожалуй, если меня окунут в яму с грязью, я уж как-нибудь постараюсь это пережить». Ревел остановился у самой стены деревьев. Я ощутила, как носков касается туман. Даже сквозь туфли чувствовался холод. «А теперь послушай внимательно. Когда туман окутает тебя, ты окажешься в другом месте, и неизвестно, что увидишь. Пока ты будешь вовлечена в действие, ты не вспомнишь, что это проверка. Тебе нужно будет побороть страх, справиться с ним. Либо все-таки вспомнить и тем самым выпутаться из видения. Но это еще не все. Испытание парное. А когда оно парное, тот, кто справляется со страхом первым, сможет прийти на помощь. Так что тебе просто нужно продержаться». «Если я просто продержусь до того, как придешь ты, это ведь будет засчитано как мой проигрыш». «Проигрывает или выигрывает пара, но, вероятно, от того, как проходит каждый из нас, тоже будет зависеть конечный результат. Не думай об этом. Я постараюсь пройти через видение как можно быстрее». Ревел смерил меня еще одним напряженным взглядом и потянул в туман. Едва мы вошли в лес, туман хлынул со всех сторон и окутал с ног до головы. Еще мгновение я чувствовала теплую руку Ревела, сжимавшую мою, а потом осталась в тумане совершенно одна и куда-то провалилась. Я лежала на кровати в одной полупрозрачной сорочке. Внезапно дверь спальни отворилась. Вошел Эль-Шам де Варон в расстегнутой рубашке и штанах. Меня охватил страх, я тут же приподнялась, напряглась всем телом. «Что же ты, Ивона, дорогая, так насторожилась? Думала, сбежать от меня получится? Никуда ты не денешься, ты моя жена, ты в моей власти». «Нет, этого не может быть!» Я прикрылась одеялом, чувствуя себя совсем обнаженной под этим мерзким, липким взглядом. Эль-Шам направился к кровати. Босые ступни неприятно шлепали по полу. Рубашка распахнулась, являя худощавый, сморщенный торс. Сухая, желтоватая, словно старая бумага, кожа была покрыта старческими пятнами. «Ты никуда не денешься, Ивона! Тебе придется смириться!» Он усмехнулся. «Пора выполнять супружеский долг, моя дорогая!» Старик упал на кровать и пополз по ней. Я рванула прочь. Но каким же прытким он оказался! В один миг настиг меня! Нет, он не мог! Почему Эль-Шам так быстро двигается? Я завопила, заколотила руками по его груди. В старике неожиданно обнаружилась недюжинная сила. Он швырнул меня обратно на кровать и набросился сверху. «Нет!» — вскричала я, пытаясь дать ему пинка. Нога так и не достигла цели. Деворон перехватил ее и рывком отвел в сторону, одновременно наваливаясь на меня, пытаясь освободиться, извиваясь и всячески выворачиваясь под худощавым, но тяжелым телом, я зашарила руками по сторонам, нащупала лампу, схватила и ударила старика по затылку. «Лампа!» — взорвалась странная мысль в голове. «Где-то такое уже было? Или не совсем такое?» После удара лампа выскользнула из рук и скатилась с кровати. Старик только вздрогнул, но хватку не ослабил. Злобно зашипев, ударил меня по щеке. Из глаз посыпались искры. «Прекрати сопротивляться, дрянь! Ты моя жена, ты принадлежишь мне и обязана исполнять супружеский долг!» Эль-Шам зашарил шершавыми мерзкими губами по моей шее, царапая ее. Меня затошнило. Страх затопил, завладел каждой клеточкой тела. «Нет, я не хочу, чтобы это произошло. Я не заслужила всего этого кошмара!» Внезапно за спиной Деворона что-то мелькнуло. А потом старика сорвало с меня и отшвырнуло к стене. Ударившись, Эль-Шам свалился на пол безвольным кулем. «Ревел!» — выдохнула я. Дракон протянул мне руку, помогая подняться. Рывком прижал к себе. «Все хорошо, Ивона, я пришел. Ты в безопасности». «Лампа, Ревел!» «Я вспомнила! Я невеста дракона, а не жена этого отвратительного старика. Мы на отборе, и это испытание. Испытание страхом». Туман хлынул к нам со всех сторон, и мы очутились в лесу. «Спасибо!» — выдохнула я. «Это было настолько отвратительно, что я не могла вспомнить». «Испытание еще не закончилось», — Ревел качнул головой. Подтверждая его слова, вокруг нас опять зашевелился туман. В одно мгновение он окружил нас и поглотил. Туман! Его было так много, что кроме него в пространстве не помещалось больше ничего. Туман окутывал меня, оплетал со всех сторон. Я пыталась дышать, но он вливался в легкие густым холодным потоком, забивался в центр груди, растекался по телу изнутри. Я пыталась кричать, но у меня не получалось. Пыталась барахтаться, но это было бесполезно. Туман! Туман повсюду! А потом появились они, туманные монстры. Щупальца, лапы с когтями, руки с тонкими кривыми пальцами. Все они тянулись ко мне, скользили по телу, хватали. Я сопротивлялась отчаянно, на грани ужаса, отбивалась от них, пыталась оттолкнуть, но они были повсюду. Их было слишком много, как будто весь туман состоял только из них. Туман и был туманными монстрами. Или они были туманом? Сердце, как сумасшедшее, стучало в груди. Легкие жгло от нехватки кислорода и холодило от обволакивающего изнутри тумана. Темнота в глазах смешалась с разноцветными искрами. Лапы, когти, щупальца — все они смешались, царапая, скользя по телу, болезненно сдавливая. Жесткие пальцы сжали горло. «Я поняла, что это конец, Меня никто не спасет! Или... Нет, этого не может быть. Кто-то должен прийти на помощь. Ревел, он всегда меня спасает. Он отвел меня в туман, но одну не оставляет. Он где-то рядом. Да, рядом, потому что на испытании. Ощущения оставались очень яркими. Туман и туманные создания. Воздуха по-прежнему не хватало. Горло сдавливали туманные пальцы. Но я еще дышала. Осторожно делала вдох за вдохом. Прикрыла глаза, чтобы не было так страшно. Я должна справиться со страхом. Я смогу с ним справиться. Это не по-настоящему. Мне нечего бояться. Тело коснулись чьи-то руки, на этот раз теплые. Я открыла глаза и столкнулась с тревожным взглядом Ревела. Он обхватил меня за талию и рывком вытянул из тумана. Мы вновь очутились посреди леса. «Ты как, Ивона?» Он всмотрелся в мое лицо. Не знаю, что Ревел в нем прочитал, но тут же спросил. «Ты поняла, что это иллюзия? Вспомнила об испытании?» «Да, вспомнила. Я в порядке, правда». «Хорошо», — он кивнул. «Значит, страх начал отступать. Дальше должно быть легче». «Дальше? Но разве испытание еще не закончилось?» Ответить Ревел не успел. Туман вновь хлынул к нам со всех сторон. Я шла по светлому просторному залу. Вокруг меня с обеих сторон выстроились зрители. Аристократы, друзья и знакомые, приятели и враги. Я шла и узнавала их лица, но все они смотрели с отвращением и говорили: «Ты чужая! Ты больше не принадлежишь нашему миру! Ты не нужна нам! Ты никому здесь не нужна! Убирайся!» Я удивленно остановилась, пытаясь понять, что происходит. Они тут же отпрянули от меня, отстранились. «Не подходи к нам, ты чужая! Ты должна уйти! Убирайся, Ивона! Тебе здесь не место!» «Вы все с ума посходили!» — поразилась я. «С чего это мне здесь не место?» «Потому что ты больше не принадлежишь нашему миру! Убирайся!» Они отходили от меня и отворачивались. В какой-то момент меня накрыла паника. Я попыталась их догнать, сделала шаг, второй, потом остановилась. «Что я делаю? Зачем?» «Если они отворачиваются, я не собираюсь бегать за ними!» «Я ни за кем не собираюсь бегать. Те, кто меня не принимает, сделали свой выбор, а я сделаю свой. И не побегу умолять их вновь меня принять». Страх отвержения отступил. Стены вокруг и уходящие от меня люди побледнели. Я вспомнила, что это иллюзия. Краски перемешались с туманом, я очутилась в странном месте. Ничего не успела разглядеть, только несущийся ко мне золотистый свет, яркий, ослепительный и смертоносный. Нет, этот свет несся не ко мне, к Ревелу. Но он обернулся, и свет его не достиг. Мы оба оказались в туманном лесу, а потом туман подхватил нас и вынес на опушку. «Справились, молодцы!» — оценила Шаран, встречая нас вместе с остальными. Я осматривалась по сторонам, пытаясь осознать произошедшее. Испытание закончилось, мы вернулись. Как и говорила Шаран, туман сам вынес нас из леса, когда страхи были побеждены. Но что поразительно, здесь собрались не все семь пар. Шион и Терла, Тириош, который пытался меня напугать со своей скромной Минари, и все. Неужели мы справились намного быстрее остальных? Пока я растерянно осматривалась, туман вынес из леса Лайдала и Яшанну. Спустя мгновение появилась еще одна пара. Они не слишком мне запомнились. Мужчина постоянно молчал и выглядел крайне сурово, а вот его невеста показалась мне весьма стервозной. Ирвейль, если не ошибаюсь. Ревел по-хозяйски обнял меня за талию. Я не стала отстраняться. Не стоит дергаться на глазах у драконов, да и смысл жеста я тут же поняла. Ревел мне помогал, давал опору, чтобы я смогла взять себя в руки. Слишком уж резкий переход между туманными видениями и настоящей реальностью. Последними вышли еще две пары. Любитель поболтать и пошутить Гортах со своей невестой. И Варна со своим женихом. Правда, драконица на этот раз не хихикала, выглядела несколько помятой и взъерошенной. А в идеальной с утра прическе запуталось несколько веточек. Складывается ощущение, что ей пришлось пробираться через чищобу, причем самую настоящую, не иллюзорную. «Что ж», — Ашаран обвел присутствующих взглядом, продемонстрируйте мне магические кристаллы». «А мы брали с собой кристалл?» «Оказалось, что брали». Ревел вытащил из кармана тот самый камень, который мы получили во время открытия отбора. Мужчины выступили вперед и протянули кристаллы на ладонях. Как выяснилось, интенсивность свечения у всех разнится. Причем, чем быстрее пара выбралась из леса, тем ярче сияет кристалл. И самый яркий — у Тереша, затем у Шиона, жениха Терлы. Мы оказались на третьем месте. За нами сразу же следовали Лайдл с Ешанной. Кристаллы остальных едва светились. «Любопытный расклад», — усмехнулся Ашаран. Тереш самоуверенно улыбался, на губах Шиона тоже периодически появлялась улыбка. Терла выглядела несколько хмурой и задумчивой. Лайдл тоже улыбался. «Неплохо», — пробормотал он, поворачиваясь к Ешанне. «На этом первое испытание завершено», — объявила Шаран. «Вас ждет недолгий отдых и приятное времяпрепровождение. Приглашаю сегодня на чай, а пока можете заниматься своими делами». С этими словами Ашаран исчез в тумане. «Любопытный расклад, очень любопытный», — заметил Тереш с самодовольной усмешкой. «Кто бы мог подумать, что все так получится?» Это он, вероятно, на разрыв самой перспективной пары намекает. «Радуйся, Тереш», — усмехнулась Терла. «У всех появились шансы, но это не значит, что вы победите». Она вложила руку в ладонь Шиона, и оба исчезли в тумане. «Ревел!» — позвал Лайдл. «Может, потом?» — Ревел отрицательно качнул головой и призвал туман. Магия подхватила нас обоих, пронося сквозь пространство. Кажется, после испытания в лесу я на самом деле привыкла к подобным перемещениям. По крайней мере, когда это делает Ревел, а не лес, я могу ощущать некоторую безопасность. «Все плохо, да?» — спросила я. «Как ни странно, нет. Ты неплохо держалась, Ивона». «Для человека?» — Ревел усмехнулся. «Для той, кто впервые очутилась в этом лесу и встретилась со страхами лицом к лицу». «Кстати, о страхах. Я видела золотистый свет. Ты боишься золотистого света?» «Ивона», — взгляд Ревела похолодел, «мы не настолько близки, чтобы я рассказывал тебе о своих страхах». «Но ты мои видел», — заметила я. «Не все, только два», — дракон смерил меня задумчивым взглядом. «Ты действительно так сильно боялась этого старика?» «Мы не настолько близки», — я вернула ответ. «Не старика я боюсь, по крайней мере, не столько его. Мне страшно представить, что происходит между мужем и женой с наступлением ночи. Наслаждение для мужчины и невыносимая мука для женщины. И кто только придумал это издевательство?» Ревел смерил меня задумчивым, проницательным взглядом. Но я постаралась с собой совладать. Нечего ему знать правду о моих страхах. А ведь получается, что мы на самом деле справились неплохо. Нетрудно догадаться, что в тех парах, которые успели первыми, со страхами самостоятельно справились оба, и жених, и невеста. Те, кто вышел попозже, как мы, например, справлялись не полностью. Кто-то один вытаскивал другого, раз или два, но мы все равно пришли не последними. Глупо думать, что благодаря мне. Это Ревел очень быстро справлялся со страхами и приходил мне на помощь. Быть может, и дальше он будет справляться так хорошо, что даже со мной не окажется в числе последних. «Что теперь?» — поинтересовалась я. «А теперь, — сказал Ревел, — продолжим изучать драконий язык». Изучение языка по-прежнему давалось трудом. Но я старалась, потому как и сама хотела научиться понимать, что там будут шептать у меня за спиной. Правда, в случае с драконами вместо «шептать» упорно напрашивалось «шипеть». После языка перешли к более любопытной теме. «Я не знал, кто придет на отбор до самого открытия», — сказал Ревел. «Но теперь, если хочешь, могу рассказать о наших соперниках». «Хочу!» — я прекрасно понимала, насколько важна и как может помочь информация о других парах. «Но почему ты не знал? Разве пары не готовились заранее?» «Готовились, конечно, только не афишировали, что собираются на отбор. Обо мне знали, потому что это было очевидно». «Твоя победа тоже была очевидна, да? До моего вмешательства?» «Не будем об этом», — Ревел нахмурился. «Кто интересует тебя в первую очередь?» «Терла». «Почему?» Кажется, дракон на самом деле удивился. «Как это почему? Потому что она одна из сильнейших соперниц, и потому что ты собирался пойти на отбор именно с ней. Не понимаю, как последняя может влиять на твой интерес. Она меня ненавидит. Возможно. И все-таки никто не станет вредить себе на отборе. Достаточно уже самих испытаний. Никто не верит, что мы сможем победить. А ты веришь? Не уходи от темы, Ивона. Так я уже сказала, меня интересует Терла. Ревел смерил меня недовольным взглядом, но все-таки заговорил. Ладно, она наша соперница, так что имеешь право знать. На отбор может прийти только представитель древнего рода, одного из семи. Но дело в том, что в пару себе он может взять кого угодно. Представляет древний род, как правило, только один — жених или невеста. Конечно, шансов на победу гораздо больше, если древнему роду принадлежит мужчина. Однако Терла тоже представительница древнего рода, единственная из невест. Вот оно что, теперь понятно. У других действительно не было шанса, заметила я. Именно, теперь шансы появились у всех, или почти у всех. В паре с Шионом Терла также представляет опасность. Шион весьма силен магически и физически, обладает изощренным умом. О, так они нашли друг друга. Ревел смерил меня предостерегающим взглядом. Я решила помолчать. Шион — представитель древнего рода. Сдержанный, в разговоры, вероятно, будет вступать редко или вовсе переложит это на плечи Терлы. Дальше. Сильные соперники — Тириош и Минари. Минари скромна, может казаться мягкой и безинициативной. Тириош будет ее подавлять, но он не просто так выбрал именно Минари. Насколько я успел выяснить, эта драконица достаточно сильна магически и не глупа. Она будет ему подчиняться, а это именно то, что Тириош ценит больше всего. Надо полагать, Ревел покорных не ценит, раз выбрал самовольную Терлу. Лайдл хорош, но когда мы с ним соревновались, я всегда побеждал. Он сказал, что не рассчитывал победить. Да, полагаю, не рассчитывает и сейчас. А Ешанна? Не очень знатная драконица, но достаточно одаренная. Из них может получиться неплохая пара. Я имею в виду на отборе. Вот это очень интересное замечание, Ревел. Я прищурилась. Отбор проходит, жених и невеста. Но что будет потом? Они обязательно должны пожениться? Нет, не обязательно. Как я сказал, узы Наркаяра можно расторгнуть. На игре, когда мы отвечали на вопросы, мне показалось, что не все друг друга хорошо знают. И вообще не особо интересуются своей парой. Да, мы определенно держались ничуть не хуже остальных. Это так. Для отбора выбирали подходящую пару, с кем будет больше шансов на победу, нежели из интереса или чувств. Поэтому некоторые пары после отбора распадутся. Тогда в чем смысл? Не понимаю. Смысл в том, что победители должны будут завершить ритуал, стать мужем и женой. Ревел обещал меня отпустить. Похоже, он и вправду не верит в возможность победы. И это можно понять. Непонятно только, для чего он тогда участвует. Также сильную конкуренцию составляет Варшал Аран Наориш, продолжил дракон. Наориш? Переспросила я с изумлением. Но Ашаран, он Аран Наориш. Да, Варшал его родственник, племянник. Ашаран расскажет ему, какие будут испытания? Нет, не должен. Это у людей наследственность родовая. Драконы действуют иначе. Для Шарана гораздо важнее найти достойного правителя вместо себя. И не имеет значения, будет это его племянник или кто-то другой. Если кто-то другой подойдет лучше, так тому и быть. А Шаран не будет помогать племяннику. Борьба пройдет честно. Хотелось бы в это верить. Или мне все равно? Ревел еще немного рассказал о соперниках. Оказалось, что Варна особой угрозы, как соперница, не представляет. А вот Ирвель, невеста Варшала, весьма опасна и сильна. Мы ненадолго прервались на обед, который служанка принесла прямо в комнату, а потом продолжили заниматься. За полтора часа до чаепития Ревел ушел, отдав меня в руки служанке, чтобы я могла подготовиться и привести себя в порядок. Я задумалась, вспоминая первое испытание отбора. А ведь я здесь оказалась, потому что хотела сбежать от лорда де Ворона. Я не хотела замуж за старика и решилась на отчаянный шаг — пойти против воли родителей, обратиться к божественному артефакту. Пусть все вышло не так, как я рассчитывала, но своего я добилась. Избежала свадьбы с противным стариком. Теперь я здесь, и, наверное, это не худший вариант. Я до сих пор жива. Ревел меня защищает. Отбор? А на отборе я постараюсь, по крайней мере, чтобы мы не оказались последними. Не хочу, чтобы Ревел опозорился. Сама не знаю, почему.